Глава 28. Утром просыпаюсь с желанием вообще не выходить из комнаты и как можно скорее уехать из этого дома. Меня мучает отчаянный стыд от воспоминаний, что произошло между нами ночью. Я показала Данте, насколько зависима от него, что стоит дотронуться, на все согласна, даже готова забыть, что он не свободен. От мысли про Лору меня вообще наизнанку выворачивает. Презираю женщин, которые ложатся под несвободных мужчин. Всегда к таким испытывала отвращение, и вот вчера готова была превратиться в такую женщину. Увы, Даниэль рушит мои планы отсидеться в комнате, пока Данте не уедет на работу. Не станет же все время безвылазно тут сидеть, нас караулить. У него большая фирма, много обязанностей. Как только покинет дом, нам тоже нужно убраться из этого места, найти другое укрытие. Лучше всего вернуться во Францию. Открываю сайт с билетами, но тут Дани вскакивает с постели, сразу выглядывает за дверь комнаты и зовет Лаки. Пес врывается в комнату, дочка начинает носиться и играть с собакой. Почти сразу к нам заглядывает Таисия, приглашает к завтраку. «Спасибо, я, наверное, чуть попозже поем». Отказываюсь. «Может быть, тогда принести вам сюда?» «Если только воды». Таисия бросает на меня недоуменный взгляд, впрочем, сразу прячет его за невозмутимостью. «Наверное, сочла меня анорексичкой». Вчера от еды отказалась, и сегодня то же самое. Я на самом деле умираю от голода, даже подташнивает, но боюсь столкнуться с Даниилом. Как невзначай спросить, дома он или нет? Понимаю, что веду себя как ребенок. «А Даниил будет с нами завтракать?» — бесхитростно спрашивает Дани. Вот у кого нет никаких проблем, страхов. Ее заинтересовал хозяин дома, и она полна решимости продолжить общение с ним. Мне даже кажется, она с легкостью примет известие, что Даниил ее отец. А вот мне еще долго придется справляться с последствиями. «Да, конечно, будет, детка. Полина, как проголодаетесь, спускайтесь». «Хорошо, большое спасибо». Проходит около часа. Даня не возвращается, и я начинаю нервничать. Скорее всего, Данте уже уехал. Взяв себя в руки, открываю дверь, подхожу к лестнице. И, конечно, по закону подлости сталкиваюсь с Самойловым. Он одет в деловой темно-серый костюм, в руках строгий черный портфель. Я все же поторопилась. Не хватило терпения на каких-то 5-10 минут. Осматривает меня насмешливо-презрительным взглядом. «Почему не спустилась к завтраку? Прячешься?» Бьет в самую точку. «Ты что-то узнал по поводу вчерашнего?» Сразу перевожу тему, не собираясь отвечать на его вопросы. «Как раз хотел рассказать об этом. Идем ко мне в кабинет». «Почему не здесь?» «Потому. Будешь диктовать условия?» Выгибает бровь. «Предпочитаю там поговорить». Киваю, прикусываю нижнюю губу. Начинает спускаться по лестнице. Даниил первый, я за ним. Неожиданно оборачивается ко мне. «Послушай, то, что произошло вчера ночью...» Нас прерывают голоса, и спустя секунду возле лестницы появляется сестра Даниила. В ее руках дорожная сумка. Лика выросла, изменилась. Стала красивой молодой женщиной. Одета в стильный бордовый костюм. Пиджак небрежно расстегнут. Под ним шелковая светло-кремовая блуза. Волосы собраны в высокий хвост. Пока выхватываю детали ее образа, она впивается в меня неприязненным взглядом. «Просто поверить не могу! Я что, перенеслась в прошлое?» — говорит раздраженно. Всем своим видом сестра Даниила показывает, что совсем не рада нашей встрече. «Что она здесь делает?» — требовательно спрашивает у Самойлова. «Здравствуй». Бормочу нервно, не зная, что еще добавить. Лика игнорирует меня, продолжая требовать ответа у брата. «Ты совсем сошел с ума? Как ты мог притащить ее в этот дом?» «Это мой дом, если ты вдруг забыла. Я привожу сюда кого хочу. Думаю, тебе лучше пока помолчать». «Мама, мы с Лаки идем на улицу». К лестнице подбегает Даня, держа на руках собаку, и я зажмуриваюсь. Боже, я совершенно не готова к новой душераздирающей сцене. Но от меня уже ничего не зависит. Я словно тону в вязком болоте, понимая, что барахтаться бесполезно. Эта стихия сильнее меня. Дани с любопытством разглядывает Лику. Та оборачивается и замирает. «Мама?» — повторяет за девочкой, снова оглядываясь на меня. «А ты кто?» — с детской непосредственностью интересуется Дани. «Меня зовут Анжелика, а это мой пес Лаки». «Твой?» — разочарованно повторяет Дани. «Таисия сказала, что я могу взять его себе». «Так и сказала?» «Ага». «Что ж, посмотрим», — ошеломленно говорит Лика. «Хочешь погулять с нами?» миролюбиво предлагает Дани, явно желая наладить контакт с новой знакомой. «Пожалуй, я выйду попозже, хорошо? Я только приехала, мне нужно переодеться. Но сначала поговорить с твоей мамой», — продолжает после запинки. «Договорились», — кивает Дани и убегает, отпустив Лаки на волю. Несколько секунд стоим, не двигаясь, а потом Лика раздражается ругательством. Даниил утаскивает ее за собой, даже не посмотрев в мою сторону. Я бы, наверное, так и осталась стоять на лестнице истуканом, но меня замечает Таисия. Уговаривает пойти с ней на кухню и поесть немного. Буквально силой заталкиваю в себя пищу, понимая, что мне нужны силы, иначе в любой момент могу грохнуться в обморок, окончательно добивая ситуацию мелодраматичностью. Ни к чему это. На жалость в этом доме мне точно не стоит рассчитывать. К тому же я всегда ненавидела это унизительное чувство. К черту. Да, я худший человек из живущих на планете. Для этой семьи точно. Ни к чему пытаться оправдываться и надеяться на прощение.